Осень в разгаре. В ограде садовой чистые сны я воспела. С тучами рядом на небе осеннем тускло луна заблестела. Я не хочу, как святые, любить бабочку в грезах Джуанцзы. Старое вспомнила и заключить с Тао союз захотела. Сон овладеет, все тянет и тянет вслед улететь за гусями. Вздрогну, проснувшись, услышала снова. Песня сверчка зазвенела. Если проснулась, печаль затаила, с кем поделиться могу я? В травах увядших, в холодном тумане, чувства не знают предела. Фея реки Сяосян. Бабочку в грезах Джуанцзы. Образ из произведений древнего философа Джуанцзы, где говорится, что однажды Джуанцзы видел сон, будто он превратился в бабочку, а когда проснулся, не мог понять, то ли он человек, которому почудилась бабочка, то ли бабочка, которой снится, что она человек. Увядшая хризантема. Инеем тяжким роса застывает, клонит тебя все сильнее. Пиром проводим в начале зимы этот цветок веселее. В стеблях цветов еще есть аромат, золото блекнет и вянет. Листьев на ветках везде недочет, пятна одни зеленеют. В яркой луне половина постели, где-то сверчок затрещал, зимняя туча на тысячи ли, поздние гуси под нею. Осень вернется на будущий год, сможем увидеться снова. Руки у нас разделились на время, что же грустим мы, жалея. Гостья из-под банана. Читая стихотворение, все присутствующие восхищались ими, делились друг с другом своими замечаниями. «Позвольте мне рассудить по справедливости», — с улыбкой сказала Ливань. «В целом, в каждом стихотворении есть удачные строки и выражения. Первое место я присуждаю стихотворению «Воспеваю хризантему». Второе — «Вопрошаю хризантему». И третье — «Сон о хризантеме». Темы для стихов были даны новые, и фея реки Сяосян лучше всех с ними справилась. В ее стихотворении чувствуется новизна мысли. Все остальные стихи можно расположить в следующем порядке. Закалываю хризантему в волосы, любуюсь хризантемой, украшаю стол хризантемами и мечтаю о хризантеме. «Правильно, верно!» — воскликнул Бао Юй, от восторга захлопав в ладоши. «Совершенно справедливо!» «Мои стихи плохие», — возразила Дай Юй. «В них не хватает изящества». «И все же они хороши», — заметила Ливань. «В них нет нагромождений и шероховатостей». «А по-моему, самое лучшее стихотворение то, в котором есть строка, как гуляли мы всталь здесь, в холодном саду, под косыми, припомним, лучами», — настаивала Дай Юй. «Эта строка представляет собой троп по отношению к фразе. Я оставила книги, украсила стол только веткой осенней с цветами». Этим все сказано об украшении стола, поэтому автор мысленно возвращается к тому времени, когда хризантема еще не была сорвана и не стояла в вазе. В этом заключен глубокий смысл. Если уж на то пошло, то и твоей фразе, твоим ароматом все строки полны, нет равных, — возразила Ливань. Следует признать, что на этот раз царевна душистых трав проиграла, — заметила Танчунь. Такие выражения, как «еще не раскрылись цветы» и «в мечтах я тебя узнаю», лишь несколько оживляет смысл слова «мечтаю», но никаких чувств не вызывают. Твои выражения «холод мне пряди висков увлажняет» и «запахи грубым платком завладели» тоже ничем не напоминают название темы,